преподобный Никифор Уединенник. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, краткое о нем сведение из греческого «Добротолюбия». Никифор, преподобнейший отец наш, поприще своих аскетических подвигов, совершивший на святой горе Афонской, скончался немного прежде 1340 года. Он был наставником и руководителем в изучении высшего любомудрия аскетического для Григория Солунского Паламы, как тот сам об этом негде свидетельствует. В беспопечительном безмолвии, себе единому внимая и в себе неизреченно соединившись с примерным Богом, блаженное в сердце своем восприял он просвещение благодати. Сам богато вкусив всего божественного дара, и нас отечески руководит к тому настоящим своим свиткам, в коем, собрав из писаний и житий святых отцев места отрезвений, внимании и молитве, а в конце, приложив и от своего опыта совет, всех приглашает путем умно-сердечной молитвы восходить к преискреннейшему общению с Господом. Никифора Уединенника слово о трезвении и хранении сердца многополезное. Вы, которые желаете улучить благолепное и божественное просвещение Спасителя нашего Иисуса Христа, которые ищете восприять сердечно в чувстве пренебесный огонь, которые чтитесь ощутить опытом и чувством примирения с Богом, которые для того, чтобы обрести сокровище, сокрытое на поле сердец ваших, и стяжать его, оставили все мирское, которые желаете, чтобы душевные свечи ваши еще отныне светло засветились, и для того отреклись от всего настоящего, которые хочете сознательно и опытно Царствие Небесное, сущим внутрь вас, познать и приять, придите, и я повем вам науку вечного небесного жития, или лучше метод, без труда и пота, вводящий действующего по нему в пристань бесстрастия и избавляющий его от страха прелести или падения от козней бесовских. Такой страх уместен только тогда, когда мы вращаемся вне той жизни, какой я намерен вас научить, далече негде от нее, по прислушанию. Ибо тогда и с нами бывает то же, что с Адамом, который, подружившись со змеем, презрел заповедь Божью и, доверившись ему, вкусил от запрещенного плода и прелестью от него насытился до пресыщения, чем жалости достойно низверг себя и всех потомков своих во глубину смерти, тьмы и тления. Возвратимся же, братья, к себе самим, с отвращением возненавидев совет змея и всякое долу пресмыкания, ибо нам иначе невозможно с Богом примириться и соединиться, если прежде не возвратимся к себе самим, насколько сие в нашей силе, или не войдем в себя самих, отторгая себя, что удивление достойно, от мирского кружения и суетной многозаботливости, и привыкая неотступно внимать сущему внутри нас Царствию Небесному. Потому-то монашеское житие и названо искусством искусств и наукой наук, что преподобное сие житие виновно для нас никаких-либо подобно здешним вещам тленных благ, чтобы к ним от лучшего, направив ум, похоронить его в них, но обещает нам дивные некие и неизреченные блага, коих око не видало, а коих ухо не слыхало, кои и на сердце человеку не всходили. Отчего и брань у нас не к плоти и крови, но к началам и властям и к миродержителям тьмы века сего. Если убо настоящий век тьма есть, убежим от него, убежим же настроением ума и сердца. Ничего общего у нас с врагом Божиим да не будет, ибо хотящий другом ему быть, враг Божий бывает. Врагу же Божию кто помочь может? Почему вас подражаем отцам нашим, и, подобно им, взыщем сущее внутрь сердец наших сокровища, и, обретши, крепко держать будем его, делая и храня, на что и с самого начала мы учинены. Если же явится другой какой Никодим и станет спорить, говоря, как может кто в сердце свое вошедший там делать и пребывать, как тот говорил Спасителю, как может кто во утробу матери своей второе внити и родитеся старцей, то дослышит и сей, что дух и где же хоще дышит. И если мы в событиях деятельной жизни такое обнаруживаем сомнение по неверию, то как войти нам в таинство жизни созерцательной, ибо восход к созерцанию есть деятельная жизнь. Но как без письменных доказательств до такой степени неверующему убедиться нельзя, то давайте вставим сие слово наше на пользу многим черты из житий святых и письменно изложенные ими суждения в подтверждение сказанной истины, чтобы всякое, убеждаясь тем, отлагал всякое сомнение. Начнем с первого отца нашего, Антония Великого, и потом, по ряду проходя последующих, соберем, сколько сможем, деяния их и слова, и предложим в уверение неверующих.